Но все-таки я довольно ловко спрыгнул с подножки. А бедная моя старушка. Машина 2 раза перевернулась, пока летела с обрыва. Ну вот все, слава богу, все. Даже кругов на воде не осталось. А значит, верно рассказывают, что лошади одного фермера вдруг понесли тут, сорвались с этой кручи и бесследно исчезли на дне озера. Ой. Ой, ночь, наверное, была такая же мрачная. Без единой звезды. Ну вот, наконец-то я дома. Итак, подведем-ка баланс. Насколько банк обеднел, а я разбогател. Так, так. Хе-хе-хе. Прекрасно, прекрасно. Итого 97 535 долларов. А? Неплохо? Хе-хе, неплохо, по-моему. Отныне я стою 97 535 долларов. Деньги делают человека, не так ли, уважаемый шеф? А? Надо их только понадежнее спрятать. Вот в эти коробочки, которые я переплел в кожаной обложке. А? Прекрасно. Ну, прекрасно. С виду совсем не отличить от других в этом старом Рыдване. Хоть и стоят они гораздо дороже всех писаний пророков. Вот видишь, а ты, Лилиан, говорила, что я не умею делать деньги. М? Однако я устал. Устал. Пора отдохнуть. Стоп. Минуточку. Джон перед сном молится. Я уже не Джеспер, я Джон. Не забывай об этом, Джеспер. Я Джон. Проспал! Проспал! Ну и что? Ну и что? Ну и что, что проспал? Куда мне спешить-то? Спешить-то мне некуда. Прекрасно. Для начала, как всегда, немножко гимнастики. И... раз. Ну-ну-ну, хватит, хватит, не забываться. Джон, с утра тебе прежде всего следует помолиться. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Амен, амен, амен. А потом за свою книгу. И не ленись, святоша, не ленись. Пиши, пиши, пиши. Ведь гонорар-то у тебя уже в кармане. Так-то, Джон, старина. А о спорте и прочих суетных привычках твоего непутевого брата Джеспера забудь. Пока. Пока забудь, пока. А потом махнем в Южную Америку. Море, пальмы, смуглые красотки. А расходы? Но перед расходами наша фирма не остановится. Лишь бы удалось пересидеть облаву в этой берлоге. Ну, значит, подкрепимся, Джон, и за газетой.